Глава 21. Светлым августовским утром 1943 года кукурузник приземлился на зеленый луг, который тянулся широкой полосой вдоль деревни Ловцевичи. Здесь, где-то в 70 километрах северо-восточнее Минска, располагался штаб партизанского отряда, куда был направлен прямо из Москвы Белозеров. С самого начала войны эта деревня входила в партизанский район, куда никогда не ступала нога фашистов. Хозяевами здесь были народные мстители, партизаны. Вскоре его встретили трое молодых людей с автоматами на груди и повели в сторону деревни. Они с любопытством поглядывали на пришельца с большой земли и, ведя разговор между собой на белорусском, застенчиво улыбались. — Куда мы идем? — спросил Белозеров, расстегивая верхние пуговицы своего десантного полевого обмундирования. — К командиру партизанского отряда, — ответил один из них. — Уже близко. Они прошли метров 200 по сосновому лесу, который кончался небольшим выступом в форме клина, а затем по полевой дороге среди ржаного поля и направились в деревню. — Кто здесь сеял рожь? — спросил Белозеров, чтобы не молчать. — Як кто? — Мы сами, — ответил тот же партизан. — Нам тоже есть и треба. Без хлеба не проживешь. Освещенная солнцем земля, словно покрытая нежным золотым покрывалом, уходила на восток, где виднелся зеленый холм, отсвечивавший памятниками и крестами. Дом, в котором жил командир отряда, был окружен деревьями и вместе с другими постройками занимал довольно-таки приличное пространство. Резные ставни были покрашены в белый цвет и резко выделялись на фоне потемневших бревен. В саду стояла пятиметровая вышка. В одной половине дома располагался штаб отряда, а другая его часть была отведена под жилье командиру. Когда Белозеров вошел в дом, навстречу ему из-за стола вышел широкоплечий двухметрового роста здоровяк лет 50 с крупным загорелым лицом. Глядя на его роскошные усы, казалось, что ему в каждую щеку воткнули по лезвию кинжала. — Муц Павел Андреевич, — представился мужчина и пожал Белозерову руку так, что тот чуть не присел. Командир здешнего партизанского отряда. Он жестом пригласил его сесть, а сам, заложив руки за спину, ходил по комнате. — Мы очень рады вашему прибытию. Нам катастрофически не хватает квалифицированных кадров. Мне передали, что вы хорошо знакомы с подрывным делом. — Да, почти месяц постигал эту науку. Вот и прекрасно. Теперь мы зададим фашистам перцу. А сейчас, Андрей Николаевич, вам покажут комнату, где вы будете жить. Передохните немножко с дороги и часика через два заходите ко мне. Подойдут другие начальники, и мы с вами обговорим все вопросы нашей дальнейшей работы. В тот же день Белозеров был в штабе партизанского отряда, где собралось около десятка человек. Здесь он узнал, что Муц, бывший директор школы, ведет борьбу с фашистами с самого начала войны. Вместе с ним партизанят и его трое сыновей. Отряд насчитывает 140 человек. Андрея познакомили с сыном бывшего помещика из Западной Белоруссии Вячеславом Жуковским. «Это парень Сорвиголова. Он будет вашим подчиненным. За ним нужен глаз да глаз. Выяснилось, что основная задача партизанского отряда заключается в том, чтобы побольше тревожить немецкие гарнизоны, задерживать их здесь и не давать возможности перебрасывать войска на фронт. На шоссе и железной дороге Молодечно-Минск за отрядом закреплен участок Красное-Радошковичи. На железной дороге и на Большаке, — говорил командир отряда, — у фашистов земля должна гореть под ногами. Нам подбросили достаточное количество боеприпасов, мин, другого военного имущества, Осталось дело за нами. Фронт приближается к Белоруссии, и мы обязаны помогать ее освобождению от фашистского ига. Белозеров был назначен заместителем командира отряда по разведке и диверсиям. Поздно ночью, после ужина в штабе отряда, он шел к себе в комнату. Ночь была ясной и по-летнему теплой. Подставляя лицо теплому ветру, Андрей с наслаждением вдыхал запах белорусской земли, которая, как теперь ему казалось, станет для него родной, близкой. Он зашел к себе в комнатушку с отдельным входом, хозяева дома жили в другой половине, зажег керосиновую лампу и улегся в постель. Обстановка в комнате была настолько скромной, что напоминала камеру, где он находился в первые дни ареста. Он просидел в ней тогда около 6 месяцев. Именно оттуда он ходил на единственное свидание с женой за все 4 года тюрьмы. Он помнил ту встречу до мельчайших подробностей. Однажды днем дверь в камеру открылась. «Белозеров!» — крикнул дежурный надзиратель. Вздрогнув от неожиданности, он вскочил с койки. «Тебя вызывают на свидание». «Свидание?» — переспросил он. И, опомнившись, сказал: «Хорошо, я готов». Его провел надзиратель по длинному коридору, по высоким ступенькам, и, наконец, открыл железную дверь и завел в комнату, приспособленную для свиданий. Она была разделена 2 продольными барьерами высотой до пояса. Между барьерами коридор, место надзирателя во время свиданий. Оля стояла за барьером. Увидев его, она округлила в испуге глаза и тут же залилась слезами. Теперь перед ней стоял не гордый с волнистым чубом Андрей, а худой, бритоголовый, с изможденным лицом, с синяками на лбу, мужчина в зеленой тюремной форме. Та сцена задела за живое даже пожилого служаку-надзирателя. Он разрешил Оле зайти в коридор между барьерами, а сам отвернулся. Она прижала к себе его голову и заплакала, а его душили спазмы. Они стояли безмолвно несколько минут. Затем Оля спросила: «Андрей, милый, за что тебя?» «Не знаю. Может, ты от меня что-нибудь скрывал?» «Оленька, ты же знаешь, я от тебя ничего не скрываю», — выдавил он. «Скажи, как Сашенька растет, все спрашивает, где наш папа?» Надзиратель повернулся к ним. «Свидание закончено». Белозеров протянул руку к стене, где висела на гвоздике полевая сумка, достал томик стихов Лермонтова, который подарил ему перед отъездом Рокоссовский, и начал читать. Минут через 30 его сморил сон. С тех пор, как Белозеров прибыл к партизанам, прошло 2 месяца. За это время он присмотрелся, освоился и уже несколько раз принимал участие в рельсовой войне, в разгроме одного гарнизона фашистов. Он сдружился с Вячеславом Жуковским, которого все называли Чесик. На долю этого 32-летнего человека выпало много испытаний. В сентябре 1919 года, когда Красная Армия вошла в Западную Белоруссию, он с отцом бежал сначала в Литву, а потом в Польшу. В июне 1941 года вместе с немецкими войсками он появился в селе Граничи, где когда-то располагалось имение отца, разграбленное дотла. Он остановился у знакомых и стал внимательно наблюдать за жизнью людей в оккупации. Имея высшее образование, он закончил университет в Варшаве, Жуковский владел, кроме русского, польским и немецким языками. Немецкие власти ему полностью доверяли, и часто приглашали работать переводчиком. Однажды в деревне появились каратели, и по доносу зажиточных крестьян, не вступивших в колхоз и враждебно относившихся к советской власти, арестовали около десятка бывших советских активистов. На окраине села каратели собрали народ и по желанию доносчиков решили устроить над арестованными самосуд. На этом собрании с обвинительными речами выступили два человека. Когда Жуковский перевел их речи, немцы избили своих пособников, и только жены спасли их от расстрела. Желающих выступить больше не нашлось, и арестованные были отпущены на свободу. Через несколько дней Жуковский приехал в село на легковой машине в форме капитана гестапо. Он собрал своих знакомых и с ними уехал в лес к только что появившимся партизанам. С тех пор он, неоднократно рискуя жизнью, воевал с фашистами, считая их врагами человечества. Чесик никогда не расставался с кожаной курткой, а осенью и зимой с каракулевой шапкой с плоским матерчатым красным верхом. Жуковский преклонялся перед военным талантом своего земляка Рокоссовского. Зная его слабость, с большой земли ему привозили газеты и журналы, где публиковались материалы о его кумире. К удивлению Белозерова, Чесик был осведомлен о таких боевых эпизодах генерала, о которых он сам ни разу не слышал. Самая заветная мечта Жуковского заключалась в том, что когда фронт Рокоссовского ступит на землю Белоруссии, он уйдет воевать под его началом. Теперь он был уверен, что мечта его обязательно сбудется, его новый друг Белозеров поможет ее осуществить. Командир отряда поручал друзьям самые ответственные и рискованные задания, и вот теперь, получив приказ во что бы то ни стало подорвать эшелон с войсками и техникой, и на несколько суток задержать переброску гитлеровских войск с Западного фронта на восток, Муц поручил его выполнить Жуковскому и Белозерову. Выполнить такую задачу было очень сложно, так как немцы установили на железной дороге дзоты через 300-400 метров. И прежде чем провести взрывы полотна, надо было сначала уничтожить 2-3 укрепленных точки и только потом минировать дорогу. Такие операции никогда не проходили без жертв. К тому же все дзоты ночью по определенному графику освещали ракетами окружающую местность, и подойти незамеченным к железной дороге было почти невозможно. Поэтому, когда объявлялась рельсовая война, партизаны бросали в бой все имевшиеся в их распоряжении силы. А тут особый случай. Необходимо было найти решение задачи малыми силами. На ее выполнение было отведено 10 суток. Объектом атаки они выбрали дзот в километре от деревни Лоси. Холмистая местность и крутой поворот скрывали его от соседних огневых точек. Хорошо замаскировавшись на чердаке одного из домов, партизаны в течение 5 суток вели наблюдение. Гарнизон дзота состоял из 10-12 человек. Днем солдаты вели себя беспечно. Службу нес только один часовой, находившийся в небольшом укрытии, а остальные, если пригревало солнце, даже пытались загорать, раздевшись до пояса. От деревни Лоси к точке подходила грунтовая дорога, затем она поворачивала вправо и вдоль железной дороги шла на деревню Плебань. Здесь, в 7 километрах от дзота, был расположен гитлеровский гарнизон. Партизаны заметили, что почти каждый день, скорее всего, самовольно, в деревню приходили 2-3 вооруженных солдата и выменивали у местных жителей различные мелкие товары — мыло, губные гармошки, карандаши и так далее. на масло, яйца и сало. Это обстоятельство мгновенно родило предложение, которое внес Жуковский и сразу же поддержал Белозеров. Вечером следующего дня они доложили план операции командиру отряда. Муц поспорил, поколебался, ссылаясь на большой риск. Но, учитывая, что немцы интенсивно перебрасывают войска на восток за сутки до 10 эшелонов, согласился. Серые, затхлые, застоявшиеся дни осени сменились холодом. Внезапно нахлынули сухие ночные зазимки. Рано темнело и поздно светало. С пропуском для партизанских районов машина выехала из деревни Ловцевичи еще до наступления темноты. Жуковский в форме капитана гестапо сидел за рулем. Он приехал на этой машине к партизанам. А пехотинец майор Белозеров находился рядом. Запасной водитель в форме ефрейтора сидел сзади. Луна и подмерзшие дороги позволяли ехать в опасных местах без света. По хорошо знакомой местности им предстояло проехать около 60 километров. К утру машина подъехала к деревне Лоси и в 100 метрах от нее остановилась. Встретивший их местный житель Антон, знакомый Чесика, сообщил, что поезда по железной дороге проходят почти каждый час. Немецкие солдаты находились вчера в селе с 10 до 12 часов. Некоторым жителям обещали принести мыло и керосин. Заказали самогон и сало. — Крепость вашей самогонки? — вдруг спросил Жуковский. — Ха, ее холера! «Бье у нос, аж слезы тякуть!» — ответил Антон, усмехнувшись. «Яны берут только первач!» «Это хорошо, что первач!» — задорно произнес Чесик. «Ты что, сам для смелости решил хватить шнапсу?» — спросил Белозеров. «Потом скажу. Есть одна идейка и неплохая. Местный житель с интересом рассматривал немцев». «Похоже!» — уточнил Андрей. «Як моя дочка на жонку?» — ответил Антон и, глянув на ефрейтора, спросил. «А ён лапоча по-немецки?» «Нет, он нем как рыба», — проговорил Жуковский. «Зато классный водитель». Партизаны проверили немецкие автоматы, рожки к ним, пистолеты, увесистые мешки с толовыми шашками, детонаторы, и стали ждать сигнала от Антона, дом которого находился на окраине села. Когда взошло солнце, из деревни выползла телега с крестьянином. Водитель открыл капот машины и начал ковыряться в двигателе. Проезжая мимо машины, прикрытой деревьями, крестьянин снял шапку и кивнул офицерам, сидевшим у дороги. «Но!» — крикнул он и ударил кнутом свою клячу. «Чуть ноги тягнешь, как ты сдохла!» Около 10 часов Антон вышел на крыльцо, постоял и зашел дважды в коровник. Это значило, немцы зашли в деревню. Спустя 40 минут он вышел на крыльцо и закурил. Сигнал — пора действовать. Вскоре машина ехала по улице. Она остановилась возле солдат, окруженных женщинами. Немцы переглянулись и отдали честь. «Уходите отсюда!» — махнул рукой капитан. Женщины со страхом разошлись. «По чьему разрешению вы сюда пришли?» — спросил майор, взглянув на бутылки, которые держал в руках один из солдат. «Нас послал сюда наш начальник», — начал отвечать, видимо, тот, кто был назначен старшим. Он поспешно спрятал самогон в сумку. «На фронте за фюрера солдаты кровь проливают!» — крикнул майор. «Вы чем тут занимаетесь?» «Мы виноваты, господин майор», — со страхом произнес старший. «Садитесь в машину!» — подал команду капитан и содрал с их плеч автоматы. «Таким солдатам оружие доверять нельзя. Сейчас мы с вами разберемся». Солдаты находились в машине между офицерами. У выхода из деревни машина припарковалась к забору, заросшему кустарником. «Господа офицеры, отдайте нам оружие», — нас отдадут под суд, — взмолился старший. Он готов был заплакать. Жуковский разрядил автоматы, проверил, нет ли у немцев запасных рожков, и протянул оружие. «Боевые патроны таким солдатам, как вы, доверять нельзя!» «Спасибо», — сказал старший. Капитан достал из сумки 4 бутылки первача и вместе с майором уговорил солдат выпить. Те сначала сопротивлялись, но постепенно разошлись и высосали последнюю бутылку. Машина постояла еще несколько минут, а когда немцы не вязали лыка, направилась к дзоту. Майор вышел из машины и, презрительно наблюдая, как ефрейтор и капитан вытаскивают пьяных солдат из машины, рявкнул: «Старшего ко мне!» На ходу одеваясь, к нему подбежал сержант и вытянулся в струнку. Рядом лежали пьяные в стельку 2 солдата с автоматами на шее. Один из них, уткнувшись носом в землю, молчал. Старший оказался покрепче. Он, не открывая глаз, пел: «Все уходит, все проходит мимо». «Молчать, скотина! Черт бы вас подрал! — кричал капитан. — Позор на всю Германию! — Ваши! — ткнул пальцем майор. — Так точно наши! Жуковский замахал руками перед самым носом. — Пойдешь под суд, тварь! Дерьмо! Вы все тут пьяные! — Нет, не все! — вытаращил глаза сержант. — Уберите их отсюда! — закричал майор. — Оружие поставьте в пирамиду! По команде сержанта прибежали 7 человек, в том числе часовой, и начали тащить в бункер пьяниц. Поднялась всеобщая суматоха. Майор поставил часовым своего ефрейтора и, собрав в спальный бункер весь личный состав в грубой форме, продолжал разнос. А тем временем Жуковский присел к телефону, находившемуся в первом отсеке, где стояла пирамида с оружием. Он уяснил, что спальня изолирована, и массивные железные двери позволяют закрыть весь личный состав на замок. — Мне должны звонить, господин майор, — сказал сержант. — Через час проследует эшелон. — Я об этом знаю, — отрезал майор. — Вы не солдаты Великой Германии, а ее предатели. — Господин майор, подойдите сюда, — крикнул капитан. — Об этом преступлении надо немедленно доложить по команде. — Иду. — Все пойдете под суд. Как только майор переступил порог, Жуковский захлопнул дверь и повернул ключ. В течение 30 минут на железной дороге все было готово. За 25 минут до прихода по телефону была выдана информация, во сколько проследует эшелон с техникой. Через амбразуры партизаны сначала хотели забросать немцев гранатами, но потом передумали. Поднимать шум раньше времени не было никакого смысла. Только они выехали из села, как за их спиной раздался оглушительной силы взрыв. — Теперь они долго будут чесать в затылке, — сказал удовлетворенно Жуковский. Машина повернула на шоссе Молодечно-Минск. Пролетела по нему 4 километра, и за кладбищем села Красовщина повернула влево на грунтовую дорогу. 15 километров начиналась партизанская зона, но им предстояло проскочить небольшой немецкий гарнизон, расположенный на деревенском кладбище в 0,5 километра от дороги. Когда до спуска, где им уже не был страшен огонь из стрелкового оружия, оставалось 200 метров, Жуковский обнял Белозерова и воскликнул: «Все, Андрей, считай, проскочили! Вот это удача!» И в этот момент затарахтел крупнокалиберный пулемет. Несколько пуль прошили кузов машины, Чесик покачнулся, произнес что-то невнятное и упал на руки Андрея. Отъехав в безопасное место, машина остановилась. Жуковского вынесли из машины, положили на траву, зажали бинтом рану на шее из которой хлестала кровь. — Чесик, Чесик! — кричал Белозеров, пытаясь привести его в чувство. — Чесик, ну, отзовись! — Чесик! Но тот не подавал никаких признаков жизни. Андрей пощупал пульс и медленно опустил руку. На бледных губах Жуковского застыла последняя в его жизни улыбка. Вячеслава Жуковского похоронили в деревне Ловцевичи. На его похороны собрался весь партизанский отряд. Многие не верили, что того, с кем они пришли прощаться, уже нет в живых. Но как же это может быть, если только несколько дней назад они вместе обсуждали дела, шутили, пели песни, рассказывали забавные истории, слушали его сказ-мечту о том, как он в составе фронта Рокоссовского будет освобождать Варшаву, где у него остался младший брат Юзеф Зигмундович Жуковский. На краю могильной ямы горками темнела влажная земля. Рядом на деревянном постаменте стоял свежесколоченный гроб. Жуковский, одетый в свою любимую кожаную куртку с ремнями, отдыхал перед последней дорогой. На крышке гроба лежала его кубанка. Обнажив головы, молчаливо и понуро стояли партизаны. Многие из них не скрывали горьких мужских слез. В философском раздумье стоял лес. Не шумели сосны и березы, не пели птицы. Все притихло. Под тяжестью утраты склонила голову плакучая ива. Командир отряда Муц, окинув взглядом мрачно сосредоточенные лица партизан, дрожащими губами произнес: «Мы воевали с тобой, Чесик. Против фашистов не один год». Его крупное лицо казалось похудевшим, выступали скулы. «Мы восхищались твоим умом, храбростью и жизнелюбием. Прости, дорогой друг, что мы не уберегли тебя. Мы тебя никогда не забудем». Вслед за командиром отряда на свежий холмик поднялся Белозеров. Он посмотрел на лицо Жуковского, на партизан, и сказал: «Тебе не придется встретиться, дорогой мой друг, с твоим обожаемым полководцем Рокоссовским. Я за тебя обязательно это сделаю. Я расскажу ему все, о чем мы с тобой говорили, о чем мечтали. Ты уже не примешь участие в освобождении Варшавы, но мы это сделаем вместо тебя. Я клянусь, что увековечу твою память в сердце белорусского народа, за свободу которого ты отдал свою красивую и молодую жизнь. Нам не хватило лишь нескольких секунд для того, чтобы ты остался жив. Но мы отомстим фашистам за твою смерть». Белозеров попытался еще что-то сказать, но ему не хватило слов. Комок в горле, и навернувшиеся слезы не позволили это сделать. Гроб на веревках начали опускать в землю. Партизаны подняли над головой оружие, прозвучали прощальные очереди. В могилу, стуча о крышку гроба, посыпались влажные комки земли.